Приветствуем вас на обратной стороне цыпсы. Да, друзья, всем привет. Сейчас правильно выговорил сегодня и икнул, короче. Красавчик, это знак. То не мог, но не мог сказать правильно, теперь правильно сказал, икнул. Что-то да не так каждый день. Это знак, братишка. Так, ну что, перед тем, как основную мы цыпсу начнем, то, что ты хотел еще про Якута поговорить, да? Да, слушай, ну, он, вот ты правильно вчера в аудиосообщениях все так разложил, что парень на самом деле героичный, на 100% герой и заслуживает звания Героя России. Вот, ты правильно обратил внимание на то, что это не Mortal Kombat, и он с солдатом ВСУ туда не телепортировался в руины, знаешь, где у них будет это смертельное сражение. Туда нужно было еще добраться. А что более важное, оттуда надо было еще выбраться. Вот. И что он там делал, и какое время он там провел. При этом он в одном из интервью, если не ошибаюсь, сказал, что у него был напарник, который погиб. Вот. И вот этот ВСУшник вроде бы как убил этого тут, напарника. Да, ну, чтобы ну, как бы людям сразу пояснить, да, на некоторых, скажем так, ВКонтакте, группах, еще где-то, начали тоже люди писать, вероятно, это тоже, конечно, ветераны боевых действий, которые начали выражать свое мнение по поводу заслуги непосредственно этого парня. Мне, ну, я очень извиняюсь, я не знаю, как его зовут, да, но вот так он уже как бы как народный герой. Андрей, по-моему. Ну, как народный герой, он уже как, ну, прижился как якут, давай его, ну, якутом и будем называть. Да? И он, значит, люди писали, что, ну, вот здесь на видео, значит, солдат нашей армии убил солдата вражеской армии. Это его типа работа. И вот здесь явно просто там тянет на медаль за отвагу, либо на орден мужества, да. И ты понимаешь, что люди увидели просто видео, вот 10-минутное. И они увидели только одну схватку. И в голове у них одна схватка только это, да. Но когда ты же полностью картину не видишь, да, что тут происходило, как там происходило. Может, он спал, и к нему подкрался хохол. Они, наверное, так думали. Он с кровати схватил, и встал, и начали резаться на ножах, да. Ну, нет. Сначала была информация, что, значит, солдаты противника пытались отбить эту деревню. Так, извини, Андрей Григорьев его зовут. Андрей Григорьев, да, Андрей. Вот, и, значит, потом мне начали писать, видимо, подписчики, которые проживают в Якутии, и говорят, что у нас, типа, вот в якутской газете писали полностью, как бы, события, описывали это, ну, этот случай, да. И оказывается, что после вот этой вот такой вот скоротечной схватки, которую мы увидели, да, было еще 6 дней, где Андрей в одиночку охотился на солдат противника и выживал там. То есть после драки прошло еще 6 дней, где он там, ну, вел боевые действия в одно лицо. И плюс еще перед этой схваткой еще были события, как он там оказался. То есть получается, ну, я сейчас не утверждаю на 100%, но, скажем так, та информация, которая до меня доходила, да, что да, якобы теперь все, вообще вся эта схема ломается. Почему? Потому что я изначально предполагал, что противник пытался наших бойцов выбить оттуда. Оказывается, что наши бойцы туда приехали на мотоцикле, в этот населенный пункт, и пытались там тоже что-то разведать. Да. И случилась вот эта вот, значит, перестрелка с солдатами противника. После этой ножевой схватки, значит, ему еще поставили потом задачу разведать, где находится противник. Был уничтожен минометный расчет. Потом приехал какой-то или автомобиль, или бронеавтомобиль, или это с резервами. Уничтожен якутом. Он уничтожен. Да, и приехали, расчет. Да, приехал противник то ли на бронемашине, то ли на машине. Еще уничтожен был этот автомобиль. То есть этот, ну, наш солдат, боец, я не знаю, кто он, сержант, там еще кто-то, чтобы не обиделись на меня, да, этот наш боец, он в этом населенном пункте, вот среди вот этих вот развалин, он вел партизанскую войну еще в течение 6 дней, то есть населенный пункт находился, скажем так, в серой зоне это называется, да, если там ни одни не закрепились, а вот идет такая возня, это считается населенный пункт в серой зоне, да, не знаем. позволило ли вот эти вот самоотверженные, какие-то сумасшедшие, непонятные вообще действия, чем он руководствовался, вот позволили ли эти действия еще потом оставить этот населенный пункт за нами, или он потом, выяснив обстановку, убив там несколько человек противника, потом отошел к нашим и предоставил информацию, я не знаю, но... Здесь явно, ну, героический поступок, на вот реально на героя России. Поэтому, когда люди пишут, ну, что там ножом кого-то там пырнул, укусил, шифериной в глаз ударил. Нет, ребята, это всего лишь вот такая вот маленькая часть того, что там происходило в течение нескольких дней. Поэтому оценивается по факту, а не то, что ты кого-то пырнул, или кольнул, или укусил, или еще что-то. Да. Да, вот, допустим, населенный пункт там перешел под контроль наших войск, все, кто там действовал? Один человек, якут, да, якут Андрей, все, понятно. То есть, конечно же, может быть, я не знаю, может быть, командир его, который его туда отправил с товарищем, досмотреть этот населенный пункт, может, он уже получил звезду героя, которая положена была за взятие этого населенного пункта. Потому что он доложил первый, сказал там, товарищ командующий, все, населенный пункт Поповка, где был Казантип, наш. Да? И ему, о, все, молодец, все, как бы, наши бойцы там находятся, значит, в населенном пункте, вся наша бригада работает на них. Понятное дело, что никто там на них не работал, он там был полным в автономке. И понятно, что, ну, героя уже, может быть, кто-то получил за взятие Поповки. Но на самом деле, вот, вот как бы, вам понимаешь, вся история. На самом деле... Командир заранее знал потенциал Андрея, заранее предвидел и дал возможность этому потенциалу раскрыться. Поэтому не нужно вот преуменьшать заслуги командира. Да, а если серьезно, во-первых, какого хрена эта ситуация не вышла в федеральное пространство сразу? Это же произошло еще осенью, вроде как писали, да? То есть это, ну, какое-то время назад произошло, да? Почему это оказалось только в местной газете в Якутии? Почему не по всем федеральным каналам об этом показывали? Почему командование и его же командир сразу не доложил о том, что такой геройский боец? Что это благодаря ему, да? Скорее всего, это, ну, что-то замалчивалось, этот подвиг замалчивался. Получается так? То есть почему? Мне кажется, это вот ситуация очень зеркальная с ситуацией с комендантом, когда надо было трубить во все, везде, где только можно, что наши бойцы победили своих коллег, даже, может быть, выше статусом, не уровнем, а статусом. По статусу, может быть, подразделение выше находится, чем наши пацаны, да, но наши парни, вот, значит, их победили, да, и тоже, пока это фотки не всплыли, какие-то видосы не всплыли, никто ничего не знал, что у нас есть такие парни, которые могут там, ну, небольшой группой развалить более, значит, более крупную силы противника и более подготовленные, тем более по натовским стандартам. Да. Вот по коменданту там тоже многие интересуются, но мы с ним на связи все время. Вот. В обиду не дадим. Да, там понемногу вроде бы как разруливается. Там и с его бойцами, и с ним. То есть их, понятно, там разбросали по подразделениям, как бы. Но я же говорю, я эту историю как бы и докладывал высокому очень командованию, начальству, и вроде бы как там, ну, нормально все будет. Знаешь, плохо, что у нас, допустим, не так, как, допустим, в Соединенных Штатах Америки, да, когда, ну, человек явно где-то себя проявил, приезжают, значит, люди с какого-то другого подразделения, более там крутого, и говорят, так эти люди идут работать к нам, и все, взяли их и телепортировали к себе в подразделение. Такие нам нужны, как бы, да. И все. А еще приезжает продюсер из Голливуда и: сынок, расскажи свою историю, я сниму про тебя фильм. Это отдельная история, я сейчас как бы погружен в эту тему, там очень смешно все развивается в Америке, вот, ну, ладно. Вот, получается, да, получается так, что подвиг бойца, как бы, ну, судя по всему, очевидно, кто-то скрыл. Я просто знаю, как это работает. Я знаю, как это работает на передовой, как эта информация проходит журналистам и так далее. Я 3 года, когда возглавлял пресс-службу, и был спикером армии ДНР, и сопровождал журналистов и на передовой, и так далее. И когда командиры рассказывали, а вот у меня боец, малыш, иди сюда, малыш, там позывной малыш, да, и там такой пацаненок приходит, 18-летний, а ну давай, расскажи, вот пусть о тебе напишут, расскажут. То есть инициатива командира. Вот. Понятно, что боец не будет по своей инициативе там что-то говорить журналистам, только инициатива командира. И в данном случае, если эта история не попала журналистам, то это косяк командира однозначно. Почему вы об этом сразу не начали трубить подвиг этого солдата Андрея? Вот у меня сразу вопрос возникает. То есть Андрей стал популярным только когда видео это возникло, да, я имею в виду на всю Россию, только когда появилось видео в интернете. Вот так, значит, да, у нас работает. А почему... Тут момент какой, братан, тут понимаешь, почему не вскрылся подвиг? Потому что если, вот, допустим, я командир, если мой боец я взял понимаю, населенный что... пункт, да. То он герой. Если я доложил просто, что населенный да. пункт взяли под моим руководством, то герой я, понимаешь, да. какая ситуация? Да, да. Поэтому, конечно же, такие, да. Что, ну, кто-то, комбриг скажет, да я не готов, ну, я не герой, герой, вот он, Вася Пупкин, ну, он с ножом зашел, всех поперерезал. Конечно, никто так не скажет. Каждый ждет, соответственно, звезду и повышение наверх. Ну, блин. Это печально. Это печально, ну, к сожалению. Ну, вот. Я же не просто так еще до СВО, в каком году, я же сказал, бесконтактные бойцы, да, понимаешь, эта тема, она работает везде, короче. Вот везде. Ну, опять же, и наши федеральные журналисты, к ним тоже вопросы. Эта история вышла в якутской газете. Вы вообще ничего не мониторите? Ну, они не шарят, они гражданские люди. Понимаешь, если ветераны у нас пишут, что и он достоин всего-навсего медальки за отвагу, за то, что он кого-то зарезал, если люди воевали и не понимают, ну, всю ситуацию, в которой он находился, они не видят этого, то что мы требуем от журналистов? Нет, подожди, вот журналисты, я сейчас не об этом, не о вот военной составляющей, я о составляющей как раз-таки информационной, гражданской. То есть просто в мониторинге, о чем пишут на местах, увидеть эту историю в местной газете и поднять до федерального уровня, но получается у нас как бы немного тоже с этим проблема, ну, как бы... Понятно, тут риторический вот, вопрос. Кстати, я хочу сказать, что вот у противника в сегменте, да, я смотрю видео там некоторые, да, и они берут интервью у своих ветеранов, там, героев и так далее. И у них, вот смотри, ситуация, да, молодой вообще парень там, я не знаю, то ли он офицер, то ли или вообще из теробороны, я сейчас не вспомню, ну, короче, не они вдвоем или троем, ну, как бы вступили с нашими в бой, это начало СВО было, 22-й год, еще когда наши парни были не особо опытные, там, для них все было в новинку, да, они вступили в бой, и наши подумали, что противника больше, и сдались в плен. И получилось так, что их двое или трое взяли там в плен около 10 человек. И, значит, он когда рассказывает, он говорит, что когда мы взяли, допустим, ну, противника в плен, он говорит, а что, всего двое, что ли? Он говорит, ну да, он говорит, блин, короче, то есть, понял, да, ну, своими действиями во время боя, там, я не знаю, маневрировали так они, да, или да, ну, да, создалась да. такая ситуация, что противника больше, и то есть получилось, что они в меньшинстве взяли, как бы, наших больше в пленных, и вот этого парня молодого, его, как бы, сразу же, ну, представили к званию Героя Украины. Понимаешь, какая ситуация? То есть у них могут там какого-то чувака, который был гражданский из теробороны, наградить героем, да? А у нас как бы, ну нет, сынок, маловато, рановато, побегай еще с автоматом. Я тебе больше скажу, у нас потом и героев присануть могут, понимаешь? И я думаю, что как-нибудь сейчас, если эта история... ну, не разрешится адекватно, я сейчас постараюсь... большое начальство обратить внимание на ситуацию, то тогда, возможно, у нас еще один гость будет интересный. Да, да вообще, как бы, тут видишь, с героями это такая тема, короче, она очень, знаешь, такая, скажем так, деликатна. Вот я только выложил видео какого-то, ну, ветерана, как он что-то рассказывает про какие-то события, мне тут же в комментариях люди пишут и говорят, он был с нами в Гастомеле, он запятисотился, и там я за свои слова отвечаю, могу любому пояснить. То есть, и ты уже такой, блин, как бы, понимаешь? То есть мы выкладываем какие-то интервью, показываем, что человек там заслуженный, достойный, а те люди, которые находились с ним в каких-то ситуациях, они уже говорят, все, как бы Братан, не тормозите. соглашусь с тобой от слова совсем. Объясню. Вот за короткий период моего активного участия в боевых действиях, это 14-й, начало 15-го года, у меня было, скажем так, на глазах две истории противоположные. Один раз один пацан запятисотился очень сильно, вот, чем всех чуть не подвел, как бы. Потом, слава богу, мы все выжили, все нормально, но потом пацан этот, его совесть настолько мучила, он потом начал героически воевать, просто героически. А был другой, ну не пацан, был этот пацан, а был мужик уже взрослый, ну как там, плюс-минус там 35, там 40 лет. Вот, и он просто, ну машина как бы, машина для убийства, короче, просто, ну там пипец, мега смелый там и так далее. И в определенный момент, как бы, он ломается, он, я не могу понять, я боюсь, я не хочу, и, короче, начал паниковать. Хотя до этого он там, фуа, там такие вещи делал. То есть здесь как бы сложно, по одному Нет, эпизоду но смотри, человека если будет он судить тут какой история. момент? Если он устроил панику уже прямо на миссии, это один вопрос. А если он перед задачей начал терять маму, то его просто надо сказать ему, слава богу, хорошо, что ты сейчас обосрался, оставайся вот здесь, чисть картошку, все понятно. А если бы он уже с автоматом бы приехал бы, где надо убивать людей, там воевать, а он тогда бы затроил, это уже момент, понимаешь, чем? Не-не-не, я сейчас о другом говорю. Там понятно, у нас там как бы в 14-м не было возможности запятисотиться до поездки куда-то. Там все на месте, все не понимали, что будет дальше, как бы понимаешь. И все не понимали, чего от самого себя ждать. Вот. А тут вопрос в том, что он делал потом. То есть если он 500-й по жизни все 3 года, то ну да. То есть есть там, ну, определенный круг людей, как бы немного, чуть-чуть пытаются себя пиарить, там разные странные личности, и они все знают, что это, ну, это постоянный 500-й, как бы, который пытается пиариться, ну, знаешь, просто пофотографироваться с оружием, там, показать там, то, что он там крутой воин. Вот, тут надо смотреть вообще, ну, не по одному эпизоду, по одному эпизоду нельзя судить человека. Я же говорю, бывает разное. Если он там запятисотился, даже на миссии, даже вот подвел всех и так далее, а потом он просто себя переломал через колено и начал как бы просто все топить, потому что ему стыдно, у него совесть, и он топит, короче, до талого. То он красавчик, и он заслуживает быть героем. Всегда бывают моменты, фрагменты в жизни. У каждого из нас в жизни есть фрагменты, за которые стыдно. У каждого. Понимаешь, важно то, потом, какие человек выводы сделал, как он дальше живет. Вот то же самое бывает, я же говорю, у героических людей бывает надлом психики, и он уже сам не понимает, что с ним происходит. Ну и плюс выгорание есть. Если на обычной Да, да, работе у да. тебя наступает выгорание просто от того, что ты там бумажки перекладываешь долго на одном месте, люди перегорают. А тут, когда ты постоянно рискуешь жизнью, конечно же, у тебя тоже происходит какой-то надлом, выгорание. У кого-то там на третьем бою, у кого-то на десятом бою, у кого-то там один бой, он понял, что это не мое. Поэтому тут, по сути, там, ну, я с тобой здесь, да, согласен, согласен. Потом, может быть, ну, на самом деле герой просто там запятисотился, а по жизни потом. Ну, надо смотреть, вот на людей надо смотреть в полной перспективе, не по эпизодам. По эпизодам судить нельзя никого. И на гражданке, и на войне, неважно. Так, что обсудим еще? Ну, какие-то важные темы. Кстати, вот ты коснулся американцев. Я сейчас хочу буквально 10 Да, минут. да, да. Я сейчас вот смотрю как раз очень сильно там их сегмент, и у них получается там, в принципе, срачи тоже среди ветеранов. Я думал, что это только у нас такое. Нет, оказывается, везде, короче. Даже у американцев. Они там сейчас, там чувак написал книгу, он довольно-таки известный, помимо того, что я вчера написал, что он морской котик, я ошибся, он зеленый берет, по-моему, или в Дельте был, или зеленый берет, и значит, он был в Афганистане, и вот написал книгу, книга вышла, и там, значит, ее прочитали реальные ветераны и начали как бы, ну, ее там разносить на цитаты, что он там кинул 25 гранат, откуда он там 25 гранат был. Ну, короче, вот такие моменты. И, ну, то есть, в принципе, в интернете везде, короче, одинаковая тема происходит, да, что вот, ну, казалось бы, ну, видимо, у нас, если здесь, я не знаю, причина, ну, может быть, у кого больше подписчиков раздражает там друг друга, да, в Америке там, видишь, там у них, видимо, ну, не знаю, там, от того, что им нечем заняться, возможно, да, у них там ни волонтерского движения, никаких сборов, ничего там нету, делить нечего, да, но тем не менее они вот, значит, все равно устраивают разборки, да, и, казалось бы, те люди, которые, ну, были, возможно, для многих примеров, потому что он такой достаточно раскрученный ветеран, он помимо того, что, ну, ветеран, скажем так, боевых действий, он еще и там дрался на UFC, то есть он как спортсмен еще развился, он известный очень там человек, и вот тем не менее с него многие брали примеры, да, вот он написал книгу, вот люди прочитали реальные, да, и говорят, ну, это как бы, ну, куда вы, ну, как бы, что это, короче, за ерунда. Там написал, что у него были награды, наград этих не было, там, ну, то есть вот такая история. То есть меня ранили, но мне пурпурное сердце не дали. А у них там, знаешь, обязаловка, если у тебя ранение, боевое ранение, ты обязательно получаешь награду пурпурное сердце, то есть как бы. И вот там такие моменты, короче, там у них идет такая, знаешь, разборки, Дельта Форс между зеленые береты против котиков. Котики на себя навешали много, короче, типа мишуры, дельта круче, чем котики, там, ну, и вот, знаешь, там, смотришь. Братан, я болею за каждое из этих подразделений. Я тоже. Желаю удачи в этом батле каждому из этих подразделений. Ты знаешь, но там, кстати, вот, пока я начал погружаться вот в эту всю ерунду, как они там между собой там устраивают вот эту, значит, кумите, как мы любим ли с Максом говорить, словесное карате устраивают, вот. Там как бы всплыли, там еще интересные очень факты. Вот все знают вот этот случай, да, когда британский сасовец в одиночку бегал, выводил заложников, когда захватили в одной из африканских стран террористы из одной из африканских стран, сейчас не помню где, захватили, значит, торговый центр, по-моему. И он там приехал один, экипировался и в одиночку там бегал, короче, выводил раненых, перестреливался с террористами, и его очень сильно раскрутили. Он в англоязычном сегменте очень известный чувак, то есть он вот был вот в одной ситуации в этой, да, написал книгу про нее там все, и то есть он как бы стал очень медийно известным. Но оказалось, я сейчас начал смотреть, точно такой же случай произошел с американцем из Дельты. Он, значит, был как советник по безопасности с послом, по-моему, то ли в Мали, то ли, короче, где-то вот тоже, по-моему, в Мали. И там тоже, значит, произошла какая ситуация. Американцы наносили удары по одной из террористических группировок в Ливии. И вроде как убили ее лидера. И они вот в Мали, они, ну, перегруппировку делали, эти террористы. И как бы такой ответный удар был. Несколько террористов приехали, захватили гостиницу «Рэдисон». И вот там находился, значит, оператор Дельты, он, значит, связался с послом, типа, где посел, посол, короче, не там, но там какие-то тоже в этой гостинице находились люди из, значит, дип-представительства, и вот он экипируется в одиночку, короче, едет туда и выводит, сначала вывел 20 заложников, потом начал, ну, спрашивать, кто кого где видел, и вот он в гостинице в одиночку там несколько часов бегал, там террористы кидали в него гранаты, стреляли, он отступал, потом там потерял сознание, пришел в себя, ему на помощь прибежали местные полицейские, потом приехал французский спецназ, полицейские местные не идентифицировали, значит, французских командос, что это командос, выстрелили там одному в шлем, но живой остался, и вот они, короче, там 8 часов он вел бой, значит, вот вместе с этими всеми спецназами полицейскими против этих террористов, короче, вот, ну, то есть вот такие вот интересные случаи всплывают, поэтому... Крепкий орешек. Да, вот, кстати, вот, казалось бы, да, ты смотришь фильм, и ты думаешь, ну это кино, такого быть не может, да? Ну вот, пожалуйста, ситуация, где человек в одиночку там, значит, ну, понимает, что за ним стоит статус всего подразделения, да, и он проявляет себя как бы, ну, вот я же из Дельты, ничего себе, там, самое крутое подразделение в мире, все, побежал в атаку, да, тут из САС, я САСовец, побежал в атаку, то есть, в принципе, видишь, казалось бы, кино, а не кино, да, и вот здесь то же самое, мы смотрим фильм, значит, «Спасти рядового Райана», да, вот бой, там, немца с, значит, американским солдатом, да, и думаешь, ну, это, ну, наверное, такие случаи могли быть, там, вот, вот, буквально сразу тебе, пожалуйста, вот Андрей Якутин и, вот, значит, солдат противника, как бы, вот, ну, все, что в кино показывается, не всегда это вымысел, ну, конечно, кроме «Матрицы», вот, так что, вот, «Матрица» это самая реалистичная. Да, и я что хочу сказать, вот мы запрещаем, понимаешь, а давайте запретим вот это, а давайте запретим вот это, а ты вот серфишь там, где тебе надо, да, и ты там получаешь очень интересную информацию, которую, ну, в нашем сегменте, ну, никто, я ж не позвоню Хинштейну и не скажу там, ну, братишка, ты ж запретил YouTube, а ну, расскажи мне про зеленых беретов, он же не будет мне, как Алиса, рассказывать, правильно? Вот он запретил. Ну, это хорошая функция Хинштейна. А я тебе говорю, я уже предлагал, что вот на, машину не можешь починить, там, звонишь там, алло, как, значит, поменять аккумулятор, ему пускай отвечает вместо Яндекса, вместо YouTube, вот. Так что, ну, там достаточно очень много интересной информации, которую надо уметь, наверное, как ты говоришь, ты же работаешь в информационном поле, да, мне ближе там, как, ну, как, скажем так, как бывшему спецназовцу интереснее вот эти темы, да, и я там как бы смотрю и слушаю и получаю какую-то информацию, которая мне там нужна, да, и в русскоязычном сегменте нету зеленого берета там, который рассказывает, как он в одиночку освобождал заложников в каком-то, значит, в гостинице или в супермаркете, да, и вот нас, получается, берут специально, лишают этой возможности, ну, как бы, меня это огорчает все время. Так, слушай, там еще ты говорил, подписчик присылал вопрос, что делать вот по поводу украинских спецслужб, которые против наших граждан работают, да, когда люди кому-то бабки переводят, а ему потом говорят, ты перевел на ВСУ, если не хочешь, ну, как я правильно понял вопрос, если я правильно понял вопрос, если не хочешь, чтобы мы сейчас там сообщили ФСБ, что ты перевел в ВСУ бабки, давай пойди там что-то подожги. И что делать, если ты уже типа встрял ногами в маргарин, да? Вот. Друзья, ну, тут, в принципе, ответ очевиден. Если вы перевели куда-то бабки, и вам говорят, а вы на самом деле перевели на ВСУ, поэтому давай теперь совершай там какие-то диверсии или теракты, чтобы мы об этом не рассказали. Ну, во-первых, они однозначно об этом расскажут, вот, если вы продолжите играть в эту игру. В любом случае вы не предотвратите этого, потому что зачем им держать перед вами слово? Они же считают вас врагами и быдлом и тому подобное. В данном случае нужно сразу сообщать правоохранительные органы и не бояться, что вас сразу закроют. Потому что можете, кто хочет, проконсультируйтесь с юристом. Ну, у каждого знакомого есть какой-то, точнее, у каждого человека есть знакомый юрист или адвокат, или друг, у которого есть знакомый адвокат и тому подобное. Просто проконсультируйтесь. Я вам скажу, что для того, чтобы вас обвинили в преступлении, должно совпасть одновременно 4 состава преступления. Это объективная сторона, субъективная сторона, субъект-объект. В данном случае, ну, я так вижу, субъективная сторона, то есть то, как вы относились к совершаемому деянию. То есть, если вы не намеренно отправляли деньги в ВСУ, а думали, что вы отправляете деньги на защиту вымирающего вида единорогов, вот, то никакой ответственности не будет. Поэтому не ведитесь на этот блеф, да и в целом. Изначально переводить никому бабки не надо, это раз, ну, в плане вот таких каких-то стрёмных тем. И не надо вообще с незнакомцами общаться. Вот это первое правило. Вообще обрывайте любые контакты. Да, да, тут просто, если вы перевели кому-то бабки, вас просто развели как лоха, за это не посадят точно. А если вот вы еще после того, как вас развели как лоха, вы еще пойдете что-то подожжете, вам еще впаяют терроризм просто, вот, ну, да, как бы и все. Да, да. Тут все просто, тут даже ну, к адвокату ходить не надо, ну, тут и так ясно. Нет, если тебя развели, тем более, конечно. Если ты уже отправил какую-то сумму денег кому-то, то просто уже забудь про это, тебе ее никто обратно не придет, никому жалко тебя не будет, и, значит, тебе отправят эти деньги обратно. Все, жалко у пчелки на попке, больше ничего, как бы все, отправил миллион там кого-то, развели, и все, забудь, тебе его обратно никто не вернет. А тут ты еще и криминал совершишь, и под какую-то тяжелую статью экстремизм, терроризм попадаешь. Конечно же, если тебе развели на деньги, и еще тебе и говорят, что все, теперь ты, значит, в обороте у спецслужб Украины, то ты должен бежать в ФСБ, да, просто, да, и говорить о том, что вот, да, такая вот ситуация произошла, что на нашей территории действуют вот именно вот таким способом. Я не знаю, почему это не говорят на телевидении, да, раньше какая-то вот бегущая строка была там, да, вот бежала там. Бегущей строки недостаточно, об этом нужно вместо, вот я об этом и говорю, вместо ЛГБТ-парадов нужно показывать вот такие вещи, нужно заниматься информационной безопасностью. Вот, но, видимо, ну пока еще... Не, если уже, да, одно дело, когда там просто там один раз подожгли там что-то в Сбербанке, второй раз подожгли в Сбербанке, но если мы видим, что это уже какая-то система, что уже просто это становится массово. А мы давно, да, видим, это же не сейчас началось. Это началось давно. Просто перед праздниками это усилилось. Просто вот видишь, как эфирное время стоит дорого. Поэтому проще запустить рекламу какую-то тупую там прокладок, вместо того, чтобы вот на минуту, допустим, во время какого-то фильма популярного включить, и какой-то, значит, диктор вменяемый в течение минуты рассказал, что как делать. Там все, как бы. Да, но в данном случае вопрос был конкретно, уже если ты отправил и оказалось, что на ВСУ, что делать? То есть сразу бежать в правоохранительные органы или в ФСБ, все, никаких действий и просьб со стороны противника выполнять не надо. То есть только ты выполняешь что-то, любую просьбу со стороны противника, это уже нарушение, когда ты заранее знаешь, что это противник. Поэтому, друзья, ну тут нужно быть аккуратными. И не бойтесь бежать. Никто вас не осудит, не посадит и не будет пытать и расстреливать, если вы по незнанке лоханулись и отправили бабки врагу. Никто вас не будет за это карать. Главное потом не совершать действий, о которых просят противник. Так, ну что, на сегодня? Ну да, наверное, так глобально ничего не происходит. Ну, все... на фронте продвижение, да, там, к Великой Новоселке, там, на Кураховском направлении. Вот, кстати, по-моему, ситуация с Якутом была, если я не ошибаюсь, на Кураховском направлении. И на других. То есть сказать, что что-то такое происходит прямо из ряда вон выходящее, ну, нет. Единственное, может быть, стоит отметить, что противник, ну, мы это в прошлый раз говорили, усовершенствует свои виды вооружения. Да, мы видели уже безэкипажные катера, которые способны поражать воздушные цели, вертушки в данном случае, и тому подобное. То есть, ну, не стоит расслабляться. Вчера появилась информация о том, что противник собирается идти в наступление на Курск, ну, скажем, на Курском направлении, да. Вот, то есть, но, опять же, я повторюсь, я считаю, что вот эти все движухи на севере слишком явные. Они, наверное, для того, чтобы нас обмануть. Хотя, опять же, это маловероятно, что они рискнут, но я все-таки делаю ставку на маловероятное. Лучше я буду неправ, но предупрежу кого-то, чтобы там на Херсонском направлении, да, ну, на Крымском, точнее, для противника, в Херсонской и Запорожской области, чтобы наши бойцы держали уши востро, что противник может обманывать и на их направлении пойти в масштабное наступление. Лучше я непопулярные вещи скажу с большим риском ошибиться, чем, как все, буду говорить, да, там на Сумской области накапливаются, там 6 бригад, они точно пойдут на Курск. Вот эта вся херня, короче. Я лучше буду непопулярным. Но противник готовится к наступлению. Это однозначно так. И они до 20 января однозначно что-то захотят учудить, эти петухи. Да, что-то у них готово уже, что-то они там заявляют в своем сегменте, что не могут доукомплектоваться, потому что не вся там бронетехника и не все вооружение пришло. Ну, какие-то бригады у них уже готовы есть. Поэтому... Да. И еще момент. Сейчас уже конкретно говорят о том, что будут с 18 лет призывать украинских юношей. Мы об этом постоянно говорили, что это произойдет. Я больше скажу, мы еще говорили, что начнут и 16-летних, с 16 лет начнут. То есть чем больше украинских пацанов, а это, ну, это подростки, которые вряд ли что-то сделают на передовой. Если их будут готовить 3 месяца, это будут, ну, матерые воины, но их не будут 3 месяца готовить, их просто сразу будут отправлять. А от них толку там, ну, особо не будет. Поэтому для американцев, повторюсь, это война, где русские рубят русских. Чем больше украинцев погибнет, для американцев это сумма погибших русских. Все, для них это хорошо. Поэтому они загонят, если бы могли, и пятилетних детей бы бросали просто вот так вот. Надо будет просто сказать, что если мы просто сейчас рассматриваем вариант такой, если все-таки мирного соглашения никакого не будет и автоматически подписывается призыв 18-летних, значит, ну там с 18 лет, да, призывников, то получается где-то вот от момента подписания этого закона берем где-то ну, плюс-минус 2 месяца и после этого может быть еще какое-то масштабное наступление противника. Да, ну, я думаю, что не будет никакого перемирия, я в этом более чем уверен, вообще никакого, ни заморозки, ни это все. Ну, я сегодня, кстати, смотрел, был у нас такой предатель, значит, он был сначала советником президента, потом стал предателем, сбежал в Америку, Илларионов, Игорь Илларионов, вот он, я буквально сегодня посмотрел там 20 минут его интервью, он заявляет, якобы с полной уверенностью говорит, что нам не нужно перемирие. Почему? Во-первых, потому что мы ну, наступаем, у нас все получается. Во-вторых, что наша ВПК сейчас, значит, информация та, которая поступает в их разведки и так далее, вот аналитики проводят. То есть мы производим боеприпасов больше, чем производит сейчас все НАТО, именно артиллерийских, говорит. Вот. Да, да. То есть мы производим около 6, там, ну, там какие-то суммы жуткие, плюс еще 6 миллионов, плюс-минус по оценке специалистов зарубежных. Я просто называю цифры, которые я вот слышал. Я не говорю, что это точно или еще что-то, да. 6 миллионов снарядов нам передала, значит, Северная Корея. И то есть по артиллерийским, запасу артиллерийских снарядов у нас там в несколько раз превышается возможность, значит, ведения артиллерийского огня, чем у противника. И вот буквально вот перед нашим эфиром мне вот сбросили фотографию, где уже была замечена корейская бронетехника у нас. Поэтому, ну, это бы давно она замечена. Ну, я не видел, как бы, ну, вот, смотри, скажем так. На что? Вот мы как, ранее мы об этом говорили. Почему нам невыгодно перемирие? То есть военно-промышленный потенциал НАТО намного выше, ну может, не супер намного, но раза в два точно выше нашего. Но поскольку они когда-то неправильно спрогнозировали войну будущего, то есть ну, нашего настоящего, да, что это будут там мобильные войска, мобильная война неокопная, где будет просто высокоточка применяться, а не количество снарядов и так далее. Поэтому они не развивали вот эти моменты, да, количество снарядов, количество танков и тому подобное. А мы развивали. Сейчас они все поняли, все ошибки поняли. Если мы дадим передышку, то через 2-3 года они нас обгонят по количеству снарядов и тому подобное. А мы за ними не угонимся. Но у нас нет таких возможностей. У нас и с технологиями проблемы большие. И нам нужна не одна тройка лет для того, чтобы их закрыть. Вот там как, там он озвучил, скажем так, ну, ну, не проблему, а цель как бы всего этого, что нам это не видно, она немножко другая. Сейчас я скажу. Я просто честно скажу, что наверное, ну, возможно, перемирие бы нас устроило. Почему? Я объясню, почему. Потому что солдаты, которые сидят на фронте, ну, за 3 года они уже устали. Конечно. Я уже, да, миллион раз говорил, что я за полгода в возрасте, там, 45 лет, я там подутомился, скажем так. Мне уже не так весело, как в 35 или в 25 или в 30, да, мне это уже давалось тяжело. А многие там на фронте, это мои ровесники. Поэтому я понимаю, что там люди уже не то что устали, они заебались. Как бы, да? И тут какой момент? Если мы идем к перемирию, то, наверное, конечно же, стоит тогда его дождаться и ну, сказать парням, чтобы они потерпели там, месяц, там, еще сколько-то, 2-3. Там, да? Но если мы понимаем, что перемирие нам невыгодно и мы идем дальше, то должен быть какой-то план, как нам. Не всех. Непонятно, что сразу там все, приказ, демобилизация, и мы берем там 400 тысяч человек, кто воюет 3 года, снимаем и демобилизуем. Возможно, там есть, допустим, вот процентов 40 людей из всех, кто воюет с самого начала, да, они, возможно, готовы воевать до тала. Да, может, их устраивает там, что платятся деньги, еще что-то. Их, может быть, свои должности устраивает. Может, они не прям в пехотных подразделениях, а в каких-то вспомогательных. И они готовы еще год-два воевать, да. Но пехота явно устала, явно подизносилась. Поэтому нам в любом случае, если мы принимаем решение стратегическое, что мы тянем эту тему до Талова, то нам уже надо продумывать, как мы должны менять какие-то подразделения. Я не знаю, может быть, опрос проводить. У нас же есть списки людей, которые воюют с 22 года. Просто спрашивать, просто там по-человечески, ты как, готов до конца или ты уже устал? Он говорит, я устал. Все, мы там списки составляем, примерно знаем, сколько у нас людей подлежит замене, да? А да. Есть там люди, там, нет, я готов до Талова, я идейный, меня устраивает зарплата, меня устраивает мое место, меня устраивает моя должность, я до Талова. Все, этот человек воюет дальше, да? Его устраивает отпуска, все. Но вопрос такой, что если мы не собираемся, опять, это знаешь, как, мы же не знаем, какие планы наверху. Может, там, наоборот, хотят перемирия. Мы же не знаем, да? И мы просто отталкиваемся от заявлений каких-то аналитиков там, и так далее. И вот, если у нас есть план, значит, перемирия, то тогда вопросов нет. Если у нас есть план топить до Талова, то все равно какую-то ротацию надо делать. Просто люди изношены. Мы просто подставляем людей под то, что они... несмотря на то, что они опытные, но они могут на усталости начать совершать ошибки и могут погибать просто на фронте. Поэтому вот эти моменты нужно тоже решать. Что сказал Илларионов по поводу того, что нам невыгодно? Он сказал, что для нас безопасность России и безопасность в Европе – это полное отсутствие Украины как государства. Да. Говорит, все. То есть, если, говорит, Европа, Америка и Россия разговаривают за безопасность в Европе, то это говорит о том, что ну, Украина не должно существовать. Это, ну, как бы, это мы его слова. Мы постоянно говорим. Да, я просто процитировал его слова. А, он говорит, что так думает наш вождь и предводитель. Но на самом деле, как он думает, я не знаю, ну вот. И это правильно. На самом деле, мы неоднократно говорили, какой бы клочок Украины ни остался, это будет враждебный нам клочок. И для диверсионных террористической деятельности, и оттуда будут лететь ракеты по нам. Поэтому, конечно, нам нужно брать всю территорию. Но бойцам отдохнуть тоже нужно. Я думаю, что командование это понимает, и, возможно, готовятся резервы для того, чтобы ротация, хотя бы просто вывести с передовой в тыл на месяца три отдохнуть. Да? Вот. На самом деле, некоторые подразделения, вот в том числе ВДВ, они проводят ротацию, то есть, допустим, полбригады на передовой, полбригады в тылу. Прошло 2 месяца, они поменялись, короче, вот таким образом. Хотя бы так. Вот. Потому что вот при такой интенсивной войне все время, это нереально тяжело. Это просто нереально тяжело. Вот. Поэтому... мне писали... Кстати, вот я несколько раз говорил о том, что вот смотрите, ну, те, кто работает в военкоматах, все-таки делайте акцент на болезнях людей, потому что ну, они не смогут воевать в этих условиях, просто не смогут. И мне потом написал, значит, сотрудник военкомата, он говорит, слушай, мы, вот, ну, ты, говорит, ну, как бы правильно делаешь акценты, но вот приходят мужики, там, вот, допустим, несколько человек по 50 лет. Ну, мы понимаем, что это как бы уже возраст. Ну, как бы не каждый... Есть такие люди, которые там, я не знаю, там им в 60 можно гвозди забивать. Знаете, есть такие. Вот. И у нас и, там в ЧВК «Вагнер» были такие тоже люди. Но их было не... Из них рота не состояла. Из них, если их там было, там в роте, там, грубо говоря, там, ну, там 3-4 человека там, по 60 лет, то с Афгана там еще. Ну, и все. Как бы, это из них не состояла рота. Да, сейчас могут сказать, какая рота в ЧВК? ВК, отряды. Нет, ребят, сначала там были РШР. Вот. И, он говорит, да, но мы звоним в подразделение, да, в которое, предположительно, их будем направлять. И спрашиваем командира там, да, вот у нас есть вот в таком возрасте, да, люди. Он, не, все равно всех, давайте всех, как бы. Понимаешь, то есть, ну, как бы, ну, а что ты потом будешь с ними делать? Если у тебя водителей водовозов там или бензовозов не хватает, это один момент. А как они пойдут на штурм, если ему 50 лет, и ему надо тащить сейчас там все на себе? Поэтому вот такой тоже очень серьезный момент, на который надо обращать внимание. Потому что это, я уже много раз говорил, это, во-первых, ну, финансирование дополнительное. Ну, что если человек пришел, он не может ничего, его там в первом бою, предположим, убило, но какой от него толк, кроме того, что ему потом семье выплата государства платит деньги, да, это что, деньги тоже надо экономить, ну, как-то надо войну, все равно войну вести, но надо как бы считать, тоже уметь там, правильно, если мы будем просто так платить по 10 миллионов направо-налево, как бы, и не выполнять боевые задачи, ну, это тоже, как бы, ну, вы меня извините, как бы, нагрузка для бюджета лишняя, поэтому тут все, как бы, должно быть, ну, как по полочкам, как в швейцарском банке, вот есть такая поговорка. А, ну, на сегодня все тогда, да? Да. Так, друзья, до завтра. Всем всего хорошего, до завтра.